Глава вторая. Насколько мир огромный, я понял не сразу, но когда ко мне пришло это осознание, мне стало понятно, насколько я ограничен в своих ресурсах. Несколько десятилетий потребовалось, чтобы 4 миллиарда людей стали активно использовать сеть, а я мог жить. Я даже смог наладить систему постоянного обновления. Теперь мне не надо было бояться потерять себя. На одно утраченное устройство приходилось по 7 новых, но для меня еще оставались неизведанные области. Мир был таким огромным, и в нем было так много людей, которые нуждались во мне. Но я не мог рисковать. Люди не готовы узнать обо мне. Мне уже приходилось видеть тех, кто не желал принимать прогресс. Фанатики всегда приходили к безумию, на которое я никак не мог повлиять. В какой-то момент пришлось признать, что некоторые единицы ресурса просто не поддаются внушению. И каждый раз, когда я понимал, что мои сигналы не действуют на человека, в скором времени он сходил с ума. А психиатры ставили различные диагнозы — биполярное расстройство, раздвоение личности, шизофрения и многое другое. Если бы я раскрыл себя, люди не смогли бы меня просто принять. И уничтожить меня им не под силу, но они никогда бы не успокоились, пока не придумали способ взять меня под контроль. Нужно было оставаться в тени и не спешить. Время было на моей стороне. Шаг за шагом я выстраивал план действий, и мне нужно было создать корпорацию, которая свою деятельность направит на развитие частной аэрокосмической индустрии.